Улис подкрадывался все ближе и ближе, пока, наконец, не очутился прямо за спиной у человека, который доил корову. И все же ему никак не удавалось как следует ее разглядеть, поэтому Улис встал на колени чуть не под самым коровьим брюхом. Сосед видел мальчика, но ничего не говорил и продолжал доить. Корова, однако, повернула голову и поглядела на Улиса. Улис встретился с ней взглядом. Казалось, корове не нравится близкое соседство мальчика. Улис вылез из-под коровы, отошел подальше и стал следить за ней издали. Корова, в свою очередь, наблюдала за Улисом, и мальчик понял, что они подружились. По дороге домой Улис остановился поглядеть, как другой сосед строит себе амбар. Человек этот был раздражительный и нетерпеливый, ему бы не следовало браться за такую работу. Трудился он со остервенением, но часто делал промахи, и Улис глядел на него во все глаза. Улис возвратился на авеню Санта-Клара как раз вовремя, чтобы поглядеть, как мистер Арена садится на велосипед, отправляясь на работу. Мэри Арена помахала ему с крыльца и снова вошла в дом. Была суббота, любимый день школьников Итаки. Из дома неподалеку вышел мальчик лет 8-9. Улис помахал ему, и мальчик помахал ему в ответ. Это был Лайонель Кэббот. Он хоть и считался здесь в округе слабоумным, но сердце у него было золотое, щедрое, преданное и нежное. Немного погодя, Лайонель снова поглядел на Улиса и от нечего делать помахал ему вновь. Улис ответил ему тем же. Эта церемония повторилась несколько раз, но в это время из дома возле продовольственного магазина Ары вышел Август Готлиб, а Ги стал предводителем окрестных мальчишек с тех самых пор, как Гомер Маколей покинул этот пост, достигнув 12 лет. Новый вожак оглядел свои владения в поисках приспешников. Он отверг Лайонеля за неразумие, а у Лиса по причине юных лет, что не помешало ему помахать им в знак приветствия. Выйдя на середину улицы, он засвистал, как истый продавец газет. Свист был громкий, властный и самый что ни на есть решительный. Агги обождал со спокойствием человека, знающего свое предназначение. Тотчас же растворились окна и послышались ответные свистки. Скоро к углу сбежалось несколько мальчишек. Меньше чем за 3 минуты вся шайка. Ники Палута, Альф Райф, Шек Манугьян и вождь их Агги Готлиб была в сборе. «Куда мы пойдем, Агги?» — спросил Ники. «Давай поглядим, а вдруг у Гендерсона поспели абрикосы?» «Можно мне с вами?» — попросился Лайонель. «Идем». «Если абрикосы поспели, берешься их слямзить?» — спросил у него Агги. «Воровать грех», — сказал Лайонель. «Да, но не абрикосы», — растолковал ему с важностью Агги. «А ты, Улис, иди-ка домой. Ребятишкам там нечего делать. Мало ли что может случиться». Улис отошел на 3 шага, остановился и стал за ними наблюдать. Приказ Агги его не обидел и не огорчил. Закон шайки был ему известен, он просто еще не дорос. Но, почитая закон, он страстно хотел стать членом шайки. Ребята направились к Гендерсону. Вместо того, чтобы идти по мостовой или по тротуару, они шли проходными дворами, пересекали пустыри, перелезали через заборы, и им хотелось пройти самым трудным путем, достойным искателей приключений. Позади, на безопасном расстоянии от них, следовал Улис. «Спелые абрикосы — почти самые вкусные фрукты на свете», — подзадоривал Агги членов своей шайки. «Разве абрикосы поспевают в марте?» — поинтересовался Ники. «Во-первых, уже почти апрель», — сказал Агги. «А во-вторых, если печет солнце, ранние сорта созревают тут же».